как портной с лордом поспорил. Сидел как-то портной на столе, скрестив ноги. А надо вам сказать, что испокон веку все портные на свете сидят именно так. И шил для лорда, владельца замка Седл, парчевый камзол. Вдруг дверь отворилась, и в мастерскую зашел сам лорд собственной персоной. «Доброго утра, портной!» «Вижу, ты все еще не закончил камзол для меня», — сказал лорд. «Нет, сэр, не закончил», — ответил портной, не поднимая глаз от работы. Тут бы лорду и пойти по своим делам. Да видно, дел в то утро у него было немного. Поэтому лорд прислонился к стене плечом, в точности, как деревенские парни на танцах, и ну болтать. «А слыхал ли ты, что на монастырском кладбище видели самого дьявола?» «Нет, сэр, не слыхал», — ответил портной. «Да куда мне? Я все шью». «Ну уж, думаю, увидь ты дьявола, живо бы бросил свое шитье и удирал бы во все лопатки». «Может и так, сэр, не знаю», — отвечал портной, а сам все думал, как бы ему поскорее отделаться от болтливого лорда да закончить свою работу. «А вот хочешь, давай поспорим с тобой», — продолжал лорд, доставая из кармана кошелек с золотым. «Если ты такой храбрец, что отправишься ночью на кладбище и сошьешь мне там до утра штаны, отдам тебе все это золото. А если нет, так уж нет». Тут портной поднял голову от шитья, откусил нитку и ответил: «Но, коли вы, сэр, согласны сей же час отправиться к себе домой и не мешать мне работать, так давайте поспорим». На том и порешили. Лорд отправился к себе в замок, а портной дошил парчевый камзол, отгладил его, как полагается, и повесил на манекен. А сам взял кусок ткани, чтобы хватило на хорошие штаны, рассовал по карманам нитки, иголки, ножницы и наперсток, взял с собой свечу и огниво и пошел на кладбище. Кладбище то, надо сказать, было старое и заросшее. И дьявол там или не дьявол, а честные люди старались держаться от него подальше. Но портной был человек бедный. И так рассудил, что кошелек золота ему не помешает. А за работой ему хоть кол на голове тиши, все равно не отвлечешь. Вот как стало темнеть, портной подошел к кладбищу, вошел в старую скрипучую калитку, стонавшую, как тысяча грешников, в аду. Выбрал себе могильную плиту пошире да поровней, зажег принесенную с собой свечу и принялся за работу. Сшить за одну ночь штаны, да еще для лорда, дело непростое. Поэтому портной работал очень быстро и ни на минуту не поднимал глаз. Может, черти, ведьмы и привидения и водили вокруг него среди ночи свои бесовские хороводы, потому что огонек свечи изрядно выплясывал. Но портной знал себе клал стежок за стежком и ни на миг не останавливался. Вот, наконец, запели петухи, и портной откусил последнюю нитку. Потом он хорошенько встряхнул новые штаны, рассовал свои нитки, ножницы, иголки и наперстки обратно по карманам, слез с могильной плиты, потянулся, потому что ноги у него за ночь, ох, как затекли, и пошел к замку Седл. В замке портного встретили неласково. Сказали, что лорд спит и будить его не велел. Так что пришлось портному потрудиться, чтобы его впустили внутрь. «Я принес вам новые штаны, сэр», — сказал портной, когда его, наконец, проводили к лорду, который все еще сидел в кровати. «Я сшил их, как было уговорено, за эту ночь на кладбище». «Откуда же мне знать, что ты меня не обманываешь?» — спросил лорд, которому вовсе не хотелось отдавать за штаны, пусть даже и очень хорошие, целый кошелек золота. «Да вы спуститесь вниз, к воротам», — говорит портной. «Да спросите черта, он за мной от самого кладбища сюда бежал. Вон, и теперь в дверь колотит». Лорд послушал, как шумит за окном ветер и грохочет чугунными воротами замка, и не стал спускаться, а отдал находчивому портному его кошелек золота и отпустил восвояси. С тех пор, говорят, портной перестал работать по ночам, а начал спать, как все хорошие люди.